Каждые 4 дня они пробегали 6 километров, 3 раза в месяц им полагалось пробегать в полной амуниции 30 километров. Каждый день они занимались боевыми искусствами, маршировали на плацу и готовились к ведению боевых действий. Даже жениться в период ранней империи им было категорически запрещено. Так что сладкой жизнь римских легионеров назвать можно едва ли. Римская армия. У меня сегодня в гостях историки Антон Короленков и Владимир Никишин. Владимир Никишин, научный сотрудник исторического факультета МГУ, кандидат исторических наук, автор монографий и публикаций, в том числе раздела «Древний Рим. Учебника истории древнего мира» и перевода фрагментов речей Цицерона «Хрестоматия по истории Рима». Антон Короленков, выпускник факультета архивного дела Московского государственного историко-архивного института, кандидат исторических наук, научный редактор журнала «Новая и новейшая история», автор монографии и книг, в том числе из серии «Жизнь замечательных людей». Военного элемента в жизни римской общины, она была колоссальная. Вот на протяжении столетий римской истории именно роль военного начала, вот этого милитаристского, она была очень значительна, очень велика. Потому что, смотрите, допустим, гражданская власть в Риме, она производная от военной. Даже само название, сам термин, власть империум, носит военный характер. Даже точнее, император изначально ведь не был императором в том понимании. Это да, просто не хочется сейчас об этом говорить, это мы сейчас уйдем в сторону термина император и так далее, но мы, я думаю, это обсудим. Так вот, даже точнее я бы сказал так, что военная сторона дела и гражданская область, ну, в частности, управление, они переплетались теснейшим образом, потому что все гражданские управленцы, магистраты, они должны были проходить и проходили службу в действующей армии. Вы посмотрите, даже такой сугубо штатский, казалось бы, человек, как Цицерон, и тот был императором, то есть победоносным полководцем. Он осуществлял военные операции. Вот. Это говорит о том, что действительно роль военного начала была очень велика, и велика она была изначально, самого возникновения Рима. Вот если мы это будем иметь в виду, то, я думаю, мы сможем так более-менее четко себе представить роль военных структур в жизни этого общества, этой цивилизации. Ну да, тут да, на ум приходят цитаты: «Не заслужить надежной славы, покуда кровь не пролилась». На каком бы поприще ты ни был, на военном или гражданском. Да, для Рима это справедливо. Если для нас, как бы считается, государственный деятель оценивается по каким-то критериям, там, связанным с увеличением благосостояния общества, там, расширением его влияния, то у римлян, конечно, на первом месте это какие победы одержал, сколько врагов убил, сколько стран завоевал. В этом плане, конечно, у римлян тоже военное дело стояло на первом месте. И вот, собственно, престиж государственного человека, знатного человека, аристократа, он измерялся его собственными военными заслугами и заслугами предков. Потому что считали, сколько там в роду консулов, а все консулы воевали, а воевали римляне вообще практически каждый год, триумфаторов, диктаторов, это все люди военные. Зрители, массовая аудитория, как представляют себе римскую армию? Ну, это, наверное, фильм «Спартак» старый, где они все такие наплюмаженные, с красивыми щитами, ну, в красивенькой форме. Опереточное кино, я опереточное бы сказал, военный балет такой. Да. А если говорить о современном восприятии вот 2000-х годов, то это фильмы с участием Жерарда Депардье, где галлы бьют римлян налево и направо, и где все тоже предельно костюмировано, театрализовано и доведено до степени гротеска. На самом деле ведь, наверное, это было не так, а уж на первых этапах совсем не так. Да, как развивалась эта военная система? если говорить в целом, она развивалась в сторону профессионализации. Это все очень медленно происходило. Это не со дня на день произошло, как некоторые себе представляют, прочитав учебник, например, там, по истории Древнего Рима. 107 год до нашей эры, так называемая военная реформа Мария. И получается так, да, такое впечатление возникает, что вчера было ополчение крестьян, грубо говоря, а сегодня вдруг со дня на день появилось профессиональное войско. Такого не бывает. Такого не бывает. Это все происходило постепенно. Если говорить о временах Ромула, если вообще можно что-то более-менее точно об этом времени сказать, то, значит, римская военная организация тогда представляла собой следующее. Это 3000 пехотинцев. Это, кстати, логично. То есть мы можем доверять в этом смысле античным авторам. Почему? Потому что была троичная родовая структура, гентильная организация. Если помните, мы как-то в одной из передач рассматривали эту родовую структуру. 3 трибы, 30 курий, 300 родов. Здесь то же самое. Смотрите, 3000 пехотинцев как раз очень хорошо делятся. Да. Ну, это, да, конечно, некая условная цифра, плюс-минус. Условная, безусловно. Да-да-да, круглых цифр там не было, конечно, на самом тут деле. Тут порядок цифр важен. В принципе, там взять, допустим, любой древнегреческий полис, там примерно такие же цифры были. Да, то есть это один легион. Не считать Афин. Один легион. У Ромула был один легион. 3000 пехотинцев и 300 всадников. Первые римские полководцы, братья Ромула Рем, были и основателями Рима. По преданию, Рим был основан в 753 году. Мать Ромула и Рема, Рея Сильвия, была дочерью законного царя Альба Лонге Нумитора, смещенного с престола его младшим братом Амулием. Амулий заставил Рею Сильвию стать весталкой, девственной жрицей богини домашнего очага и огня, что обрекало ее на 30-летний обет безбрачия. На четвертый год служения к ней в священной роще явился бог Марс, от которого Рея Сильвия родила двух братьев – Ромула и Рема. Разгневанный Амулий заключил ее под стражу, а младенцев приказал положить в корзину и бросить в реку Тибр. Однако корзину прибило к берегу у подошвы Палатинского холма, где их и вскормила волчица. Когда Ромул и Рем выросли, они вернулись в Альба-Лонгу, где узнали тайну своего происхождения. Они убили Амулия и восстановили на троне своего деда Нумитора. 21 апреля 753 года братья основали Рим, вечный город. В Риме была всеобщая воинская повинность. То есть все граждане, достигшие призывного возраста, то есть 17 лет, обязаны были служить. Служили до 46 лет на действительной военной службе, от 46 до 60 на гарнизонной службе. После 60 выходили в тираж. Что касается, кстати, вот профессионализации, ведь согласно легенде, пусть это и легенда, но она отражает все-таки, так сказать, некие реалии. Ведь Ромул у нас изначально, и Рем, это главари банды. Ну да. Шайки. То есть вот, сути, вот да, их военная организация. Ну, с этого многие начинали, и те же викинги, если вспомнить. Ну, правильно, но я имею в виду, что вот примерно, поскольку структура банд, она, в общем, во все времена, да, совсем недавнего, или, скажем, на определенных стадиях общества более или менее себе представимо, вот можно себе составить это представление. Значит, что касается самой структуры, то можно сказать следующее. Сначала один легион, потом два. По мере расширения, да, территории, по мере расширения территории, присоединения населения, новых земель, роста населения, скажем, в эпоху ранней республики, это два легиона. Ну, поскольку было сначала два претора, потом два консула во главе республики, то один командовал одним, другой другим, соответственно. Потом появилось четыре легиона. Да, по два легиона. И в течение длительного времени так оно и оставалось. То есть в одной консульской армии два легиона, и в другой консульской армии два легиона. Но легион уже в эпоху ранней республики дорос, как принято считать, до 4200 человек в пехоте, то есть 3000 тяжело вооруженных, 1200 легко вооруженных. Это тех самых, которые, значит, которых Тит Ливий называет рарариями, а которые потом стали называться велитами, позже уже в первом веке до нашей эры примерно так. Вот. Плюс 300 кавалеристов. Вот и смотрите, 4500 – это численность легиона. Кстати, вот смотрите, даже относительно численности легиона нет у нас точные цифры на протяжении веков. Сначала 4500. Потом доходит до 5, потом 5,5, потом в некоторых случаях, в некоторых ситуациях, ну, я имею в виду, например, какую-то тяжелую войну, легион можно было увеличить до 5000 за счет дополнительного. Во время боев и от болезней скорее они не увеличивались, а уменьшались. Ну, да, но чтобы восполнить убыль могли и до 5000 увеличить легион. Были такие случаи, а в имперское время аж до 6000. И даже, это без разных вспомогательных причем штатный, по-моему, состав легиона при Троянии, он, по-моему, там без копеек 1007 составлял. Где-то 6200 пехотинцев, да, более 7 сотников. Да, ну а если сюда присоединить еще и вспомогательные... Вопрос насколько, да, конечно, это соблюдалось, да. Да, но я тут даже про нестроевых и не говорил. Тут два вопроса. Первый. Вот самый ранний этап. Два легиона по 3000. Ранняя республика. Ранняя республика. Не самая ранняя, уже не самая ранняя. Не самая ранняя. Не самая ранняя, но еще ранняя. Пятый век, да. Архаика. Применительно к количеству населения, процентное соотношение. Это сколько? Фу, ну, это, конечно, трудно сказать. Никак, ну, смотрите, не ладно, давайте зайдем с другого конца. Значит, когда появляется, собственно, четкая структура? При сервитуле, шестой царим, который проводит эту свою знаменитую реформу. Шестой, разумеется, согласно легенде, сколько их там было одному Богу известно. Да, безусловно, все можно говорить. Согласно легенде, согласно традиции, согласно принятой хронологии, отнесем к шестому веку до нашей эры все это дело. Значит, он ввел цензы. Цензовые классы, 6 цензовых классов, значит, первый класс, самый богатый, имущество 100 тысяч асов оценивается, следующий 75 тысяч, потом 50, соответственно, 25 тысяч, 11,5, и шестой класс уже как бы вне разрядов, то есть это самая беднота. Пролетарии. Нищета, пролетарии. Да, пролетарии, от слова пролис, то есть потомство, не потому что они пролетали, как фанерно повесили, да, а потому что кроме детей никого и не было, ничего, да, за душой. Да. Вот, значит, соответственно, каждый класс выставлял центурий. Вот когда, собственно, появляется эта знаменитая центуриатная организация. И в политическом плане, и в военном, заметьте, опять пересекаются эти две стези. То есть, собственно, как бы считается, что у римлян одним из залогов успеха было совпадение военной и гражданской организации политической. Ну да, тут но нужно заметьте, пояснить, что такое центурия. Вот, а это не такой простой вопрос, как кажется, потому что центурия переводит сотня, но... Дело в том, что ни в военном, ни в гражданском плане это не была фиксированная такая величина. Потому что, например, центурии богатых людей, состоятельных, они могли быть очень маленькими, 20-30 человек. Центурии пролетариев там аж 6 тысяч и больше. То есть, представляете себе, да? Так же, как в русском языке тоже сотни они совершенно не обязательно. А в армии... Сотни колесоцкие, они совершенно не обязательно имели дело с арифметическими сотнями. А в армии центурии это 60 человек. По штату. Потому что плюс-минус там. Ну, был ли этот штат в 6 веке? Сомнительно, конечно. Да. Но, опять-таки, это некая идеальная цифра, сконструированная более позднее. И вот смотрите, значит, первый класс, самый богатый. Это, конечно, все было продумано Сервием Тулием, потому что он не хотел создать перекос в этой системе в пользу демократии, ясное дело. То есть он опирался на людей состоятельных и знатных. Он, правда, не знал, первый что такое класс. Демократия. Да, не знал. Может быть, ему могли бы в то время объяснить. В 6 веке еще не могли. В 6 веке происходило становление демократии в Греции в это время. Ну ладно, не будем фантазировать. Бог с ним. Главное, что мы получаем в сухом остатке. Значит, первый класс выставлял 80 центурий пехоты и 18 конниц, 18 всаднических центурий, 98. А всего центурий было 193. То есть, вы понимаете, уже большинство, когда они голосовали в центуриатных комиссиях, при условии, если они между собой договаривались и голосовали консолидированно, у них всегда было большинство. Все остальные могли на выборы не ходить. Поехали дальше. Следующий класс, второй, выставлял, соответственно, 20. Третий, четвертый тоже по 20. Пятый, 30. Это была легкая пехота. И, значит, беднота. Вот насчет бедноты, кстати говоря, был такой вопрос вообще, а служили ли они? Значит, ну, принято считать, что вот в эти ранние века пролетариев в армию не допускали. Ну, что значит не допускали? Им не давали в руки оружие. Но кто-то должен был служить в качестве обозной прислуги, ординарца, по интендантскому ведомству, песцами, да, песцами. И раненых таскать, и так, и да, да, совершенно верно. Закапывать. Да, да. Вот, профосами служили. Да, то есть очень много было вспомогательных всяческих там градаций. Кто-то должен был это делать. Так вот, они служили вот в этом качестве в армии. И вот кроме всех этих центурий, о которых мы сказали, сколько у нас там осталось? Еще 4. Ну, я уже посчитал центурии пролетариев. Еще 4. Это были, значит, 2 центурии ремесленников, то есть кузнецов и плотников, и 2 центурии музыкантов, трубачей и гарнистов. Вот и все. Получается 193 центурии. Вот такой расклад. Что касается набора, консулы осуществляли этот набор, то есть у них был список граждан, и они, грубо говоря, из каждого класса выбирали себе комбатантов. Да, тут мы еще не сказали о возрастных классах. Ну, я говорил, что от 17 до 46 это один возраст, от 46 до 60 другой. Вот. И здесь бывало по-разному, конечно. Консулы могли, с одной стороны, в основном делать упор при такого рода наборе на молодежь, которые более сильно, более выносливы. Но, с другой стороны, их могли интересовать, прежде всего, опытные солдаты. То есть здесь, наверное, было по-разному. И в целом, более или менее, набор, мне кажется, должен был быть сбалансирован. Вот. Соответственно, офицеров частично выбирали собрание, частично назначали те же самые консулы. Во всяком случае, в каждом легионе положено было по 6 трибунов. Вот, по 6 трибун. То есть всего было 24 трибуна. Да, но тут, значит, надо оговорить, да, что трибун, военный трибун, это как уже... Не оратор. Нет, имеется в виду, что это из... Во-первых, это не оратор, хотя, собственно, никто не мешал вам перед своими солдатами при нужде говорить. А во-вторых, что у нас, скажем, мы говорим офицер, уже лейтенант-офицер. По римским понятиям нашему лейтенанту, капитану, даже майору равнялся центурион или его помощник Эптионе. А по римским понятиям разница между центурионом и военным трибуном, как у нас между полковником и генералом. То есть это пропасть. Ну да, это уже да. Поэтому, когда мы говорим офицеры, это очень неточное для удобства выражение. Да, то есть, конечно, да, удобнее говорить командиры, хотя это слово тоже несколько странно звучит, можно... но это лучше, потому что офицеры для римской армии, они настолько не совпадают с нашим понятием офицеров, то есть те, кто со звездочками на полу. Ну, в принципе, да, согласен. Центурион, это, как правило, простолюдин, а военный трибун – это уже из худо-бедно каких-то именитых семей. Ну, да, центурион трибуна стать не мог. Даже центурион премии Пил, который командовал целой когортой. Да, но он, правда, был в привилегированном положении. Ну, на самом деле, как бы аналогию можно провести практически в любой армии. Ну, чисто приблизительно. Она приблизительная, ну, мы говорим о, она понятна по построению. Там, ну, именно, чтобы было понятно, только потому мы такие аналогии. Да, если брать, там, допустим, ту же армию монгольскую или китайскую, десятник, сотник, тысячник, да, командир, да, тумена. Я думаю, что... У нас декурион, да, центурион, трибун, легат. Легат в Древнем Риме – назначаемый сенатом посол или уполномоченный, выполнявший политические поручения. В эпоху поздней республики легатами назывались помощники полководцев и наместников в провинции. При Цезаре легатам стали поручать командование легионами. В эпоху империи, с конца первого века до нашей эры до 193 года нашей эры, легаты императора выполняли функции наместников в императорских провинциях. Изображение римской армии вот, после реформы Сервитулия мне напоминает одну картинку из истории гражданской войны, выпущенной в 1935 году, когда Ворошилов стоит на трибуне перед солдатами, а солдаты стоят стройными четкими рядами, что во время гражданской войны почти невозможно себе представить. Так и здесь, что хочется все как-то вот упорядочено. Цензор проводил каждые 5 лет, по крайней мере так, да, в поздней республике, да, было, да, проводил ценз, то есть списки граждан, у кого сколько имущества, кого в какой класс записать, кому где служить. То есть как бы чисто гражданская функция, вот у нас перепись населения проводят, но никому не придет в голову связать это с военным делом. А у римлян это как бы в первую очередь. Все на кому, был где, завязан, кому где служить-то, собственно, да, говоря, да. Вопрос такой. Каким образом это осуществлялось механически? Военкоматы? Нет, на Марсовом поле собирались, поле просто, да, проходили, принимали, и граждане должны были являться людно-конное оружие. Дисциплина была хорошая. Вот у греков не было дисциплины, поэтому они не смогли создать централизованное государство. Это мы не будем у римлян даже было такое понятие дисциплина Романа. Правда, по дисциплине там понималось нечто иное. Дисциплина – это шире. Военное искусство, военное дело, уставы. Да, то, вот что у нас под наукой. У них все это было очень жестко, потому что если на посту заснул легионер, и трибун обнаружил это, то следует военный суд и приговор. Побивали камнями или забивали палками насмерть. Трусость, дезертирство – это все каралось смертью. Путь воинов Древнего Рима в профессию и приучение к жесточайшей дисциплине начинались на Марсовом поле, которое располагалось за городской чертой. Название поле получило в честь бога войны Марса, так как здесь с началом республики, конец VI века до нашей эры, устраивались военные смотры, состязания и находился алтарь Марса. В более поздние времена значительная часть поля была застроена, и Марсовым полем стала называться только площадь вокруг алтаря. Представление о Марсовом поле как о месте военных смотров перешло из античности в европейскую культуру. Марсовым полем названы площади в Париже и в Санкт-Петербурге, служившие местом военных упражнений и парадов. 340 год, Латинская война. Консул Тит Манли отдает приказ не начинать без его распоряжения военных действий. Не покидать строя без приказа. Не покидать строй. Значит, его сын на аванпостах, спровоцированный противником, вступает в поединок, побеждает. Как и его отец, который в свое время тоже, собственно, прозвище Торквата, то есть, дословно, носителя, обладателя ожерелья. Да, да, трофей боевой. Он решил отцовское славе унаследовать, но отец вроде как бился с разрешения полководца, а сын без разрешения. А здесь нарушение дисциплины. Армия, конечно, аплодирует. Мы помним, что победителя не судят, но консул заявляет, что закон одинаков для всех, и приказывает сына казнить здесь же перед фронтом. Конечно, армия потрясена, но больше ни у кого даже мысли не возникает нарушить приказ. Через несколько лет диктатор Луций Папирий Курсор отдал аналогичный приказ. И этот приказ нарушил его заместитель, начальник конницы, Квинт Фабий Рулиан, да, представитель аристократии, тоже довольно знатный человек. Вот, разгромил врага, причем, опять же, победитель. Уже не в поединке, а просто целую операцию провел. Значит, диктатор ему напомнил об этом прецеденте с Титом Манлием. Вот, тот понял и убежал из армии. Бежал в Рим да, под защиту всей патрицианской корпорации, трибуната плебейского, народу, он апеллировал к народу, за него заступился его отец, тоже в прошлом и диктатор, и триумфатор, и консул. И вот смотрите, каков менталитет был, это же очень-очень показательный пример. Значит, ни трибуны, ни народное собрание, комиции, ни сенат не осмелились навязать свою волю диктатору, потому что право и закон, да еще в военное время, были на его стороне. И максимум, что они сделали, это молили. Они обратились с мольбой. Все трибуны, народ, сенат, комиции, магистраты, все обратились с мольбой к диктатору, чтобы тот смягчил свою позицию. Тот смягчился, но только после того, как никто и не подумал поставить под вопрос его власть, а все, покорившись, просили его о милости. Только после этого он смягчился. Как бы правомерность, да. И это очень показательно. Да, то есть, суммируя вот все сказанное, можно сказать, что вертикаль служебная... Вертикаль действовала безукоризненно. Безукоризненно. И что... Отсюда победы. Фактор единоначалия, даже ценой жизни собственного сына или ценой наказания победителя, соблюдались неукоснительно. Да. Техника и вооружение, начиная с самых ранних времен. Угу. Ну, собственно говоря, надо было с самого начала об этом сказать. Я имею в виду, что римляне, они же не на пустом месте выдумали вот эту структуру. Они очень много заимствовали у греков и у этрусков. То есть у них были хорошие учителя. Как у соседей. Так как Петр I учился у шведов, да? Так же здесь было у кого поучиться. Поэтому структура, особенно в царский период, армия VI века, она этрусская. То есть она, собственно, не римская, она этрусская. Это мощная фаланга. Поэтому, когда царей изгнали, тогда тяжелой пехоты в Риме не стало, потому что этруски ушли. Вот. Тем и более, пришлось уже придумать. Тем более фаланга предполагает, что воин способен свое вооружение добыть. А после падения царской власти, так, судя по всему, как-то благосостояние поубавилось. Да, и да, не все, да, ну и недаром весь пятый век римляне как-то, в общем, особо вперед почти не двигаются. Значит, смотрите, 7, 6, 5 века – это в основном греческое вооружение. Аргивский щит, так называемый, круглый. В 7 веке еще даже там в могиле раскопали даже колесницу, но это скорее для престижа, конечно, колесничных боев не было. Но это очень, все-таки это довольно архаичный элемент. А заимствовали у кого? Даже у этрусков, конечно, эти колесницы. Вот, значит, круглоаргивские щиты. Шлемов очень много самых разных. Вот. Там и коринфский шлем, вот, и целый ряд других. То есть разные, разные они все по форме. То есть вот. Единообразие нет, формы нет, еще не никакой было. Унификации. Тогда вообще нигде не было. Нет, это только в имперское время. Это пожалуй, в фильмах только показывают, что все спартанцы с лямбдой на щите. Значит, из защитных доспехов, значит, металлические нагрудники были, собственно говоря, большая такая бляха, вот, или нечто похожее на фартук из бронзы. Вот, литой или кованой бронзы, тут, потом из железа появился доспех. Да, вообще, тут археология помогает. Вот, на руках носили браслеты металлические. И не наручи нет, еще. Нет, не наручи, нет, никаких наручей не было. Вот, браслеты, ну, тогда они играли какую-то защитную функцию, потом уже стали знаком отличия, потому что награждали легионеров, в частности, да, не было орденов, но вот награждали бляхами на грудь, фалерами да. Значит, перстнями, копьями, потом браслетами, да, копьями, вот, садников особенно. Ну, и венками. Мы и об этом скажем еще, да, про венки, позже, это уже потом все появляется. Вот, когда появились кинжалы, вопрос, потому что в имперское время мы знаем, да, меч и кинжал у каждого легионера, а вот, собственно, кинжалы, ну, они были, конечно, их находят в 7-6 веках, но кто ими был вооружен, и были ли они у легионеров, да, да, в том-то и дело, то есть полагались ли по форме. Ну, мечи... формы не было, поэтому, и, видимо, кто как хочет, хочешь, да, ходи с, да, с кинжалом, да, да. Не хочешь, не ходи, никто тебя за это не упрекнет. Значит, мечи кривые, прямые. Длинные, значит, гальские мечи, но они немножко попозже появились, длинные такие. Испанские, однако их все вытеснили испанские, да, короткие мечи. Это уже позже было. Гладиусы, ну, вот эти знаменитые. От чего гладиус произошел. Да, да, да, уникальное совершенно оружие для ближнего боя. Значит, мечи с антеннами очень интересные, это русские мечи, да. Антенны – это, значит, так называемые закругления такие сверху для украшения, видимо, антенного типа их называют, мечи такие. Вот, бронзовые, железные. То есть удивительное разнообразие, пестрота. Значит, мечи, кинжалы, потом эти самые наконечники, самые разные для копий, ланцеты видные, длинные. Кстати, для пилумов уже появляются трубочки такие, и, значит, наконечничек. Зазубренными, чтобы вытаскивать невозможно, да, было. Да, копье, ну, где-то до 2 метров. Причем разница между копьями, вот, гастами, пилумами, там до сих пор зачастую, в общем, как бы. Ну, гаста, спорят по гаста поводу. Это скорее пика. Вот, пилум, метательное копье, была еще гаста вилитарис, то есть дротик, собственно говоря. Тут надо пояснить одну вещь, разница между копьем и пикой. Копьем можно было орудовать как средством удержания противника на расстоянии, и его можно было метать. Пика – это оружие, которое требовало обязательного упора в торцевой части. Да, да, то против есть, конницы работало. Да, хорошо. То есть нужен был упор, пику не метали. Да. Дротик, понятно, это то, что метают в большом количестве, и, как правило, обладатели... Или мечут. Мечут, метают, ну, вообще, да, непонятно. Мечут, да, икру. Бросают. Да. Мечут кости. Кстати, легионеры очень любили игру в кости. Да. Ну, короче говоря, это метательное оружие, которое, как правило, носили в количестве 3-4 экземпляров, потому что ты его бросил, и если он у тебя один... Ну, обычно пишут про 2, да, и то был спор большой. В науке Полибий тот пишет про, значит, один дротик и одно тяжелое копье. Но, опять же, Полибий – это, с одной стороны, авторитет, но, с другой стороны, тоже мог напутать. Нет, да, ну, потом второй век, да, нашер, мы-то отца. Так что кто его знает, как там было на самом деле. Кроме того, пики им не очень нужны были, потому что, собственно, а с конницей-то им дело иметь особо не приходилось. Ведь очень характерно соотношение у греков, обычно соотношение конницы и пехоты 1:10. Один всадник на 10 пехотинцев, а тут 4200 пехотинцев и 300 всадников. И всего лишь 300 всадников, да. Но конница, она играла старалась помогать, но роль это разведка. Кстати, у римлян разведка очень плохо была поставлена в течение довольно длительного времени. Почему оказались возможными разгромы при Тразименском озере, в частности? Да, это настолько элементарная разведка. Дело, да, просто да. Вот выйти вперед, а рекогносцировка то, что... Да, то есть это упущения были и у них тоже. Да, то есть у нас образ обычный вперед легионеры, железные ребята, несокрушимая армия, которая все не знает поражений, как... Вермахт все сметает на своем пути, на самом деле это все было далеко не так и не сразу. У греков, как и у этрусков, у римлян первоначально была фаланга. Они выстраивали эти центурии в шеренги и, грубо говоря, давили массы. То есть цель заключалась в том, чтобы пробить центр вражеской армии, а дальше захватывать добычу, захватывать пленных, добивать и так далее. То есть задача предельно простая. Да, ну, а конница прикрывала фланги, вот да, и все. И, собственно говоря, часто это тоже, как у нас, вот, Куликовская битва, которая примерно к тому же... в начальной стадии, если ее описание верно свелось, точно так же это поединки. Ну, сначала поединки, поединщики-единщики, что называется. Но в конце концов, все равно бой он распадался на поединки, когда уже закипала рукопашка. Большая часть воинов-то, по-видимому, особо и не стремилась драться. Вот это очень хорошо показано в фильме «Капитана Латриста», который как будто бы вот назло всем голливудским фильмам показывает, что было на самом деле. Когда стоят эти пикинеры друг к другу, уперевшись копьями, кто-то там отдельный ползает под копьями, убивает отдельно, а большинству это не надо, они прекрасно себя и так чувствуют. У солдата главная задача уцелеть. Да. И лишь отдельные из них готовы рискнуть. Убить и не быть убитым. Ну да. Вот. Убить это бог с ним. Вот главное не быть убитым. Поэтому если подсчитали же, что если бы вот то, что изображают в фильме «Спартак», произошло бы, там армия бы теряла в течение часа, там бы от армии бы почти ничего не осталось. Особенно когда строй нарушен. Да, или бы остались, но они бы там бы ранеными. Да, вспомните Канны, да. Вот если к панцирям вернуться, за несколько минут там по проценту армии бы было строй. Собственно, ведь далеко не все могли реально обзавестись панцирем. Вот даже панцирь тем простым, кожей, ну, их делали из кожи, кожаные были самые простые. Льняные, да, льняные тоже были. Панцири вот, специально. Холщовые там всякие, на них металлические бляхи нашивали. Потом уже появились чешуйчатые, пластинчатые доспехи, знаменитый вот этот вот мускулистый так называемый панцирь. Да, отражающий мускулы. Да, человек, да. Да, но это уже позже. Есть предположение, что община обеспечивала панцирями личный состав. Вот. Наверное, были государственные склады. И, наверное, какие-то элементарные панцири, может быть, самые простые, вот эти вот знаменитые пояса кожаные, которые легионеры оборачивали вокруг туловища с металлическими бляхами, они были гарантированы всем. Другое дело, что кому позволял достаток, те обзаводились, конечно же, более красивыми, прочными панцирями. У кого-то там были деньги на пластинчатые доспехи, на чешуйчатые. Да, кольчуги были, кольчуги. Вот. То есть в этом смысле унификации, конечно, не было. Но панцирями были снаряжены, по сути дела, все. А иначе какой смысл фаланги? Понимаете, если ты в панцире, а рядом с тобой, значит, справа и слева соседи без панцирей, то это же вся фаланга развалится. Какая будет ударная сила? Фаланга – греческое изобретение, заимствованное древними римлянами. Тесно сомкнутое линейное построение пехоты для боя. Фаланга имела 8-16 рядов, реже до 25, а по фронту занимала до полукилометра. Фаланги были известны еще во времена Троянской войны, но окончательно оформились в VI веке до нашей эры. Фаланга была усовершенствована Филиппом Македонским. Комбинации различных подразделений фаланги позволяли производить определенный маневр. Боевое построение могло быть также различным – квадрат, уступ, клещи. Основа действий фаланги – фронтальная атака пеших воинов, вооруженных копьями. Фаланга применялась в Древнем Риме до введения так называемого манипулярного строя. Фаланга, вот этот строй и тактика – это же все производные от полисного духа, от менталитета. Это же все не просто так. То есть полис, он совершенно естественно породил вот эту самую фалангу. Почему римляне с таким, я бы сказал, тупым каким-то упорством держались за эту фалангу до тех пор, пока им не дали по мозгам очень хорошо приканных, и им пришлось отказываться от этого построения, потому что она же совершенно была неповоротливая. Маневрировать было невозможно. Построим вертикаль сражения. Поединщики подрались. Фаланга двинулась на общую массу войск противника. Тоже фалангу. Тупо улица на улицу, да. Двор на двор, что называется. Да. Идут, сходятся. Как вы сказали, кто-то там пытается убивать, большая часть упирается копьями в щиты и стоят. Тут уже становится похоже на русский кулачный бой. Кто кого перепихнет, что называется. Нет, ну это, конечно, не так. На самом деле, легионеры, они уже когда сходились, метали копья. Потом, в силу того, что в фалангах появляются где-то дыры, начинаются групповые, но локальные поединки. Да. Потому что уже общего строя нет. Да, хватаются за мечи, когда уже эти все пилумы брошены. Вот, легкая пехота либо в тылу, либо на флангах. И конница наблюдает. Если наши победили, опрокинули, значит, конница мчится, преследует, топчет, ну, и да. так далее. Я бы хотел тут несколько уточнений насчет, во-первых, панцирей. Совершенно все равно, если там третий, четвертый ряд фаланги или пятый, до него все равно, скорее всего, бой не дойдет. Они вполне могли быть... Смотря при каком раскладе. Ну, скажем так, разумеется, на войне всегда рискуешь. Если у человека нет панциря, он пойдет в облегченном. Ну, конечно, да, это небезопасно, но... Если ждать, пока всех обеспечит, естественно, представление о государственных складах, оно ближе все-таки уже современности. Ну, конечно, какая-то часть могла быть, наверное, даже не для начальной стадии войны, а скорее, когда срочно надо менять, а новые где возьмешь. Надо как-то выкручиваться. Но это на уровне предположений. Кроме того, мы уже говорили, что после падения царской власти там начинается некоторое объединение. Собственно, этой фаланги, по-видимому, уже в том виде и не было. И мы, у нас вообще говоря ведь со сведениями о тактике очень туго, потому что возьмите, там, скажем, русские летописи, сказано, что Святослав разбил византийцев, и все. А как он их разбил, никому не известно. То есть описание сражения как вот некоего произведения тактического искусства, это уже довольно поздний этап историографии. На уровне сказки. Историописания, да. Они есть, эти описания. Они есть, конечно, только мы должны же исходить из того, а на что там тот же Ливий, Диодор или Дионисий могли опираться. На описаниях, где ход боя, скорее всего, просто никак не излагался. Вспомните какие-нибудь описания ассирийских царей. Я столько-то городов разрушил, сжег, посадил на кол своих врагов, содрал кожу, юношей и девушек сжег на кострах там и так далее. Или увел в рабство. Но ему не придет в голову сказать. Самый яркий пример – это описание битвы при Каннах Титом Ливием и Аппианом. Такое впечатление, что они разные сражения описывают. Вот есть одна очень важная деталь. Когда царская власть, которая во многом старалась примирить интересы патрициев и простого населения, пала, и патриции начали вести себя так, как им хочется, непригоже, то произошло то, что никакие греческие историки придумать не могли, потому что этого просто не было ни в греческой истории, то есть параллели нет. Плебеи начали просто бегать с поля боя. Представить себе фалангу, которая вдруг распадается и целиком бежит, ну это как-то сложновато. По всей видимости, там было более аморфное построение. И как раз легко вооруженному воину-то и бежать проще, а в железе поди побегай. Ну да. И там децимации проводили, казнь каждого десятого, и без добычи оставляли, позорили у нее. Ну, а что сделаешь? Ну, это не государство. Как говорил Мюллер, легенду надо подкармливать, так и здесь, что родина – это, конечно, хорошо, но за такую родину они воевать не хотели. Патрициям надо, пусть они и воюют. Здесь нужно сделать, опять же, лирическое отступление, потому что мы об этом говорили достаточно давно, что получали аристократы и что не получали плебеи, участвовавшие в боевых. Прежде всего, землю, захваченную врага. Да. Ну, и все-таки простая добыча тоже имела значение, потому что вот был такой случай, опять-таки, вроде бы легенда, но она настолько детально и разработана, и логичная, опять-таки, непонятно, с какого образца ее можно было списать, то есть есть основания думать, что она отражает многие события, когда взяли город Веи, о чем мы еще поговорим, потому что это важное событие было. то солдаты пограбили больно много. И взявший город полководец Фурий Камил по прошествии некоторого времени заявил: «А, я вспомнил, я должен был десятину Аполлона принести». Вот какая незадача-то, забыл. И десятину из общей добычи. И воинам велели поделиться, отдать десятину. Попробуйте в любой армии такое заявление сделать, реакция будет очень неоднозначной. Отрицательной, да, можно сказать даже так прямо. Тогда Сенат заявил: ну ладно, каждый определит десятину на глазок, как ему его пролетарская совесть подскажет. Ну, правда, кончилось это для Камила изгнанием, неясно, было ли оно связано с вот его этой историей. Ну вот ясно, попытались изъять части награбленного у солдат, но, в общем, вышло довольно неудачно. И именно при Камиле вводится жалование. Вот как раз во время осады при Веях, которую по образцу Троянской сказали поздние историки, что она якобы была 10 лет, то есть, попросту говоря, долго. Как раз ввели жалование, причем вынуждены были скинуться именно сенаторы, то есть патриции прежде всего, показать пример, что все-таки они владеют государством не только для того, чтобы брать, но и готовы в случае чего что-то дать. Ну, правда, оно было маленькое, уходило на текущие нужды, то есть главная добыча, собственно, по-человечески платить стал только Цезарь. Легионерам. Ну, сам принцип офицерам. Важен, что сенаторы скинулись. Вот ну мы, да, что да. Армия стала платной. И то, что они поделились, вот что важно. Да, что но только это, конечно, совсем другое дело было, нежели когда после Мария появляется действительно профессиональная армия, там совсем другая была оплата. То есть эта армия, она не была наемной. То есть они получали, конечно, какие-то деньги, но это были не те деньги. Вот. Был, значит, какой резон участвовать в походах? Добыча, да. Да. Если поход сулил хорошую добычу, то были стимулы участвовать. Действительно, формально, и многие конечно. Шли добровольцами. Формально, конечно, добычу надо было всю сдать под роспись полководцу, а он уже выделяет. Ну, кто будет у солдат, хоть они там и клялись ничего не утаивать, кто у них будет шарить по мешкам, а кто, сколько, да ему достаточно несколько там колечек или монет утаить серебряных. И уже их хорошо. Можно унести в поясе, ну, да, как угодно. Представьте себе картину, что полководец приказывает центурионам обшарить солдат. Ну да. Да, а вот, дико. Да. А военной полиции у них не существовало в каком бы то ни было виде? Нет, ну все-таки... В имперское время, да. Жандармерия. Да, была военная жандармерия. Вот, республиканская... Нет, центурионы, по-видимому, играли роль полиции сами. Центурионы... А, как вы уже сказали, палками забивали сами же солдаты, сотоварищи. Как в русской армии же, собственно говоря, сквозь строй гоняли собственные же товарищи бедных солдат и колотили. Центурионы, опционы, трибуны, они следили за порядком. В лагере, в частности, во время похода, да, действительно. Это... Был трибунал, опять-таки, на случай уж крайний. Военный опять-таки, суд. Опять-таки, из офицеров? Ну да. Своих же. Возвращаясь к Вее, да. Они уже использовали тогда какие-нибудь инженерные сооружения, типа баллист? Ну, это не инженерные сооружения, это артиллерия. Ну, артиллерия. А инженерные сооружения – это штурмовые башни. Значит, разные подкопы. Вот как раз Вене, считается, дело. Были взяты в результате подкопа. Однако тут не вполне ясно. Они были... Дело в том, что когда Вене начали копать уже археологи, выяснилось, что действительно там была довольно мощная система подземных ходов. Только... Не чьих? Очень... Нет, это, собственно, городские как бы катакомбы. Не очень понятно. То ли римляне действительно через них проникли как-то, к ним подсоединились. Там же даже есть такая легенда, что кто там совершит определенного рода жертвоприношение, тот и выиграет в войне. И вроде бы уже вейский жрец должен был его совершить, но тут высунулась голова Камила прям-таки вот в этом храме, он схватил у него жертву и сам ее принес. Это все басня, конечно. Ну, конечно, это, ясно, это интересная история. Вот. Ну вот, но вот насчет подземных ходов, во всяком случае, в том, что взяли в результате подкопа, отразилось. Но что интересно, ведь обычно что такое подкоп? Как бы в нормальном инженерном деле это подкапывают участок стены, ставят подпорки, их то ли вышибают, то ли поджигают, лучше всего поджечь, конечно, и стена оседает или просто проваливается. А здесь подкоп в самом прямом смысле, то есть вот буквально прямо вылезти в город. Но вообще, если они подсоединились к одному из подземных ходов, которые уже были у самих горожан, то это, в общем, было не так сложно. Но это все домыслы. Это домыслы, а точно мы не знаем, потому что это время от нас отстоит слишком далеко. Здесь, по крайней мере, хоть что-то какая-то что... археология дает, хоть как-то можно ухватить. И то, что они там 10 лет осаждали, как и трое, это уже наводит просто на подозрение. Это просто долго. Но это значит, что это не была блокада, потому что ни один нормальный город блокаду в 10 лет или там хотя бы в 2 года он не выдержит просто. Ну, да. А это рубеж 5-4 веков. То есть это какой-то перелом определенный. Совсем накануне гальского нашествия. Да, гальское нашествие, потом эти самнитские войны бесконечные, подряд три, и латинская война. То есть римская военная организация в это время перестраивается. Вот тут как раз и происходит изменение в тактике. Действительно, смотрите, сначала была фаланга. Фаланга сплошная, вот этот сплошной строй, шеренги, который давил всей массой вперед. А дальше, точно не знаем когда, но вот приблизительно в этот период, 5-4 века, к 3 веку выкристаллизовывается знаменитый манипулярный строй. Вот это что-то манипулярная еще, что-то еще было между ними, вряд ли это была фаланга. Ну, точно мы не знаем. То есть, судя по всему, из фаланги так или иначе вырастает манипулярный строй. Потом, чтобы наметить эволюцию, потом переход к эшелонной тактике. Тут и дальше уже когортное построение 1 века до нашей эры. Легионеров делят на 3 категории по возрастам. Гастаты, принципы, триарии. Гастаты – это молодежь призывного возраста до 24 лет. Принципы – это люди в самом расцвете сил, да, вот, 25-30 лет. Гастаты – это копьеносцы дословно. Да, гаста – это копье, принципс – первый. Да, принципс вот. Или принципы, да, первые. Принципы. Видимо. Ну, а триарии – третья линия – это... старослужащие от 30 до 46, ну, можно сказать и так, да, да. Причем, что любопытно, принципсы по одной версии служили, стояли в первом ряду, по другой во втором, скорее, видимо, во втором. А первые они, видимо, имеются в виду, что это в расцвете сил. Да, нет, ну, сейчас принято считать, что четко все-таки, значит, строилась вся эта система, гастаты, потом принципы, потом триарии. Кстати, сроки службы, мы же об этом не сказали, считалось, что если человек отслужил в 16 компаниях, то он уже может уходить в отставку. Он ветеран. 16 компаний, 16 лет. В коннице 10 лет. Вот. И, значит, к этому времени уже появилась самая маленькая тактическая единица римской армии – манипул. Дословно – горсть. От слова «манус» – рука, значит, манипул – горсть. В легионе было 30 манипулов. В манипуле – 2 центурии. То есть, получается так, 2 центурии по 60 человек, в манипуле – 120. Значит, 10 манипулов в первой линии гастатов, 10 манипулов во второй линии принципов и 10 манипулов в третьей линии триариев. Но манипулы триариев были уменьшенного состава, ровно вдвое. То есть 120 делите на 2, 60 человек. Рота. Они строились, значит, по фронту 20 человек, в глубину 6 шеренг, то есть всего 15 шеренг. И в чем преимущество этого построения? Они строились, ну, как принято считать, в шахматном порядке, хотя лично я считаю, что в шахматном порядке. Они строились только на плацу, потому что в бою воевать так было нельзя. Тем более, просто это невозможно. Требовало настолько беспощадной муштры, чтобы они умели. Вот как это показано в фильме «Спартак», как они там перестраиваются. Это, конечно, в кино можно показывать, а попробуй-ка это на практике сделать. Это смешно, да. Не говоря уже о том, что просто, во-первых, нигде не описано толком, в общем-то, это все. Значит, как это происходило в бою? На плацу более-менее понятно. Значит, в бою. Гастаты принимали на себя основной удар. Ну, после того, как застрельщики уходили с поля боя, они уходили либо в стороны, то есть на правый и левый фланги, либо частью они в интервалы между манипулами проходили. А, значит, вот представьте себе, первые 10 манипулов, за ними следующие 10 манипулов, они строились так, что между ними были какие-то минимальные промежутки, сколько, мы не знаем, конечно, несколько метров, наверное. И вторая линия выстраивалась таким расчетом, чтобы манипулы принципов, скажем, закрывали эти интервалы, то есть могли в случае необходимости просочиться и закрыть возможные бреши вот, во фронте. Ну, а триарии, они уже, так сказать, были на подхвате. То есть, скажем, гастаты вступали в бой. Как они вступали в бой? Ну, смотрите, значит, манипулы, они были выстроены так. Впереди первая центурия, за ней вторая. И, судя по всему, наступление происходило сплошным фронтом. То есть, вторая центурия заходила вперед и занимала интервал. Таким образом, получалась стена, ощетинившаяся копьями, сближение происходило с врагом, гастаты метали свои копья, ну, а дальше рукопашные. Представить себе такое развитие событий, что врагу удавалось вклиниться, то есть создать какие-то бреши, и в этом строе, тогда уже на помощь приходили триарии. Но это была уже пиковая ситуация. У римлян даже была такая пословица «ad triarius res venit». То есть дело дошло до триариев, то есть это уже дело шва, дело труба. Потому что больше уже резервов не было никаких, кстати. Резерва как отдельно стоящей какой-то там единицы боевой. Это, нет, ну этого были не было. Же с триариями еще вот эти беднейшие рарарии и акцензы. Ну, они безоружны были, они строились только на параде, конечно. Это Ливий описывает, но это, безусловно, ошибка, конечно. Ну, у них парадов-то при республике как таковых не было, бог мой, на плацу, наверное, они стояли там, все эти безоружные ребята, плюс легковооруженные. Все, там уже в тылу никого нет, повторяю. Значит, рарарии, они где-то там справа-слева ждут, чем закончится сражение. Вступают в бой триарии, ну и если... так сказать, скверно. Бог войны был на стороне римлян в этот день, то триарии, они одерживали победу. То есть, ну, представьте, враги думают, что уже, ага, победа наша, и тут видят перед собой этот новый мощный строй, и, значит, триарии все-таки причем, самые опытные воины. Говорится, что триарии обычно стояли на одном колене, там, выставившись. Да-да-да. Это совершенно очевидно оборонительная позиция. Да, что конечно. То есть, нельзя. Они подпирали, грубо говоря, передние шеренги. Другое дело, не очень понятно, как они должны были пропустить бегущих гастатов или принципсов. Нет, пропустить они их не могли, иначе получилась бы свалка. Нет, да, они просто их подкрепляли сзади, объединялись все вместе и шли вперед. Потому что назад этот строй не мог двигаться по определению. И вот смотрите, вспомним, что получилось при Каннах. Римляне выстроились вот этой своей черепахой, они просто ничего другого не мыслили. У них в этом смысле удивительно негибкая была система. Ну, так же, как тевтонцы веками выстраивались ромбом, да? Вот, свиньей. Также и здесь, значит, римляне, причем не бывало густыми боевыми порядками. Ведь у них была какая идея? При том, что они уступали тогда в коннице при Каннах, если помните, у Ганнибала было больше конницы. Они понимали, и Вороны, и Эмилий Павел, которые командовали римской армией, что в данном случае приходится рассчитывать только на то, что если они всей вот этой фурией, всей этой махиной пробьют неприятельский центр раньше, чем их обойдут с флангов. То есть, в известном смысле, довольно рискованная тактика. Но Ганнибал, он больше рисковал. Нет, ну, на самом деле, конечно, учитывая, затеев что обход. У них было чуть ли не в два раза больше войск, как раз надо было рискнуть и вытянуть свою линию. Но, по-видимому, тут... Нет, вот здесь поступили ровно наоборот. Правда, до сих пор спорят ученые, какой же был фронт этой самой огромной фаланги. Ну, вот более-менее сошлись на том, что в глубину построения было 70 шеренг, а по фронту, ну, Дельбрюк считает около километра. Вот, современные исследователи некоторые считают, что до двух, но это проверить невозможно. И вот когда это мощное построение, вот это четырехугольник пехоты, это 16 легионов, 8 легионов самих римлян и 8 легионов союзников. Численность абсолютно та же. Правда, надо говорить, что союзники легионов не сформировали, но в численном отношении. Ну да, да, я имею в виду это, конечно. Я еще хотел отметить любопытную деталь. Первыми шли гастаты, то есть молодые, как известно, там... даже во время войны это часто было, что командир, если предстояла кровавая атака, заведомо обрекавшая на огромные потери, в первых рядах, разумеется, шли новобранцы, потому что опытные воины нужны для патов, то есть для кризисных ситуаций. Было не очень-то жалко. А тут уже римляне как бы совершенно официально декларировали, что вот какой-то, кто выживет, тот уже будет потом гастатом, а кто не выживет, значит, не повезло. Да, и, кстати, римляне, они очень любили вперед посылать союзников, то есть тех, кого жаль. Естественно. Так же, как и потом вспомогательные части, да, на флангах, в авангарде, в арьергарде, везде были вспомогательные части, союзники, вот. И, как мы помним, Ганнибал предпринял фланговый обход, причем с двух сторон, это было очень рискованно, ведь со времен Клаузевица и Наполеона мы помним о том, что слабейший в численности не может так рисковать, но Ганнибал рискнул и выиграл, потому что римляне не сумели перестроиться, то есть после того, как их атаковали со всех сторон, задним шеренгом пришлось развернуться лицом к врагу, и фаланга вся вот эта огромная тут же остановилась, вся мощь ударная этой огромной черепахи, она формировалась за счет чего? За счет того, что задние шеренги напирали и оказывали физическое и моральное давление. Как только произошел вот этот конфуз, их со всех сторон окружили, они просто растерялись. Тут... Что дальше делать, неизвестно. Касается Второй Пунической войны, римская военная система была одной в начале и совсем другой она была в конце, потому что в это время появляются ауксилии, вспомогательные войска, в это время приходится перестроить тактику, и, вот смотрите, спустя 14 лет после Кан происходит битва при Заме. Уже мы видим другую систему. Да, мы видим два момента. Первый, что опять-таки Сципион, который армию очень долго под себя подстраивал и делал, что называется, своими, чтобы вот быть уверенным в правильности их действий. А с другой стороны, опять-таки, сражение свелось к бою стенка на стенку. И если бы не обход на Медийской коннице, которая была, разумеется, у римлян своя конница была очень скверная, и обычно просто поддерживала пехоту, здесь она идет самостоятельный рейд. Уж ну, медийцы как вести конный бой знали. Значит, ну нет, все-таки здесь было дело посложнее. Другое дело, что, конечно, Сципион, то, что он выдержал на бой с карфагенянами, то, что он отправил нумидийцев, массинисы в обход, и то, что они все сделали... Одно то, что вообще армия хотя бы слушается тебя и не разбредается, куда попало, это уже немалое достижение. Ну нет, я считаю, нет, здесь нужно внести очень существенные коррективы, потому что ведь недаром битва при Заме, она считается такой классической в том смысле, что появляется эшелонная тактика. Что сделал Сципион? Он не просто построил манипулярный шахматный порядок, как это было раньше, он построил центурии одну за другой. То есть вот эти две последующие линии, принципы и триарии, они на довольно значительном расстоянии от первой линии стали. Вот вы себе представьте, сравните тех бойцов, которые при Каннах были мысленно, с теми, которые воевали при Заме. При Каннах это было невозможно сделать. Почему? Потому что чисто психологически гастаты не выдержали бы такого давления. Им надо было чувствовать поддержку сзади. А теперь, и это только после годов тренировки, у Сципиона были уже профессионалы, по сути дела. Вот они с ним проделали несколько кампаний, они ему верили безусловно. Поэтому гастаты смело пошли вперед. Поэтому, когда Ганнибал предпринял свой фирменный обход справа и слева, он свою вторую линию ветеранов, он двинул направо и налево. То есть он хотел устроить нечто вроде Кан. А Сципион был уже к этому готов. Потому что его манипулы... Его центурии, которые стояли уже не в шахматном порядке, а одна за другой эшелонами, вы понимаете? То есть уже возникла возможность для маневра. Эта черепаха не была такой негибкой, как раньше. Все равно, в конечном счете, это был бой стенка на стенку, так или иначе. Все равно, да, но дело не в этом. Все-таки принцип-то был другой. И Сципион быстренько свою вторую линию двигает навстречу, в обход. Навстречу ветеранам Ганнибала, да, на фланге. Ну, а когда вернулась победившая уже римская, нумидийская конница, они ударили в тыл Ганнибала, и тут уже дело было решено. Да. Ну, как бы обобщая все это, время наше опять, как всегда, выходит стремительно из песочных часов. Что можно сказать? В царский период и в республиканский период, особенно в первом периоде этого времени, построение и тактика были достаточно примитивны. Да. Вооружение и, собственно говоря, обмундирование, экипировка тоже были достаточно разношерстны. Я так полагаю, что активно использовались трофеи, потому что как бы оружие очень высоко ценилось, и чего добыл, да, то и одел. Угу. Вот. И что какие-то качественные перемены начали происходить уже после Каннского сражения. Да. Вот. Но так. При всем при том вспоминается знаменитая фраза Наполеона: «Ослов и ученых в центр каре». Каре они строить все-таки еще не умели. То есть построить легионы так, чтобы образовался квадрат, ощетинившийся со всех сторон, римская армия и на тот период делать не могла. Благодарю вас за участие в нашей сегодняшней программе. А с вами, уважаемые телезрители, мы встретимся через неделю, чтобы продолжить наше путешествие вглубь истории. Всего доброго. Смотрите нас.